Глава 9. Марк. Стоит ли верить в любовь с первого взгляда? Я не верю, а знаю, что она существует. Впервые я увидел Ксению на благотворительном аукционе в Москве. Она стояла у витрины с выставленными на продажу украшениями. Одетая в платье такого глубокого синего цвета, что в свете люстр оно казалось черным. Рыжие волосы собраны в небрежный пучок, а на шее тонкая золотая цепочка с небольшим бриллиантом. Неброско, элегантно, дорого. В тот же миг внутренний голос сказал: «Она станет твоей женой». Улыбнулся, послав привет паранойе. Голос списал на несколько неудачных знакомств и усталость последних дней. Но развернуться и уйти не смог. Я подошел ближе под предлогом рассмотреть Лот. Она даже не повернула в мою сторону голову. Задумчиво провела тонким пальцем по стеклу витрины и вдруг улыбнулась чему-то своему. Открытой, легкой, безотчетной и в чем-то детской улыбкой, зацепив меня окончательно. «Прикольный экземпляр», — подумал я тогда. «Интересно будет с ней пообщаться». Но прежде чем успел хоть что-то сказать, к незнакомке подошел Фатахов Алексей Петрович, владелец хорошей части московской недвижимости. Обнял за плечи, назвал дочкой, и она тут же стала другой. Закатила глаза, отстранилась, а в ее взгляде читалось что-то болезненное. Я тогда отступил. Не стал лезть в семейные дела, а потом мы столкнулись лицом к лицу. Она наступила мне на ногу, смерила высокомерным взглядом совершенно незнакомого ей мужчину. Вброшенная через губу «Извините!» не верилась. Ярко-голубые глаза на весь мир смотрели с презрением. «Ничего страшного!» В ответ окатил ее не меньшим презрением. Желание завязать с ней знакомство отрезало напрочь, а уже через день пожалел, что поступил опрометчиво. Пытался забыть ее всеми способами, но руки сами забили ее имя в поисковик, а глаза время от времени стремились заглянуть в профиль гордячки в социальных сетях. Молодой смазливый мудак, что появлялся на фото рядом с ней, злил, хотя самовлюбленные мажоры идеально подходили друг к другу. Взрослому мужику, как я, не было рядом с ней места. Через полгода узнал, что Ксения Фатахова выходит замуж за Волкова. От неприятной новости даже словил облегчение. Перестал ею интересоваться, избавился от всех источников информации. С глаз долой и сердце вон. Не сработало. Надеялся, что замужество Ксении поможет не видеть ее в эротических снах. Тоже напрасно. Для моего мозга она стала наркотиком. Желание быть с ней ломкой. Кафе «Маяк». Что-то потянуло меня в тот день в это убогое заведение. Стройная девушка стояла ко мне спиной. Успела оценить длину ног, не вяжущуюся с этим местом официантки. Сначала даже не понял, что это она. Присаживается за столик, перебирает меню. Дешевый черный фартук, но осанка все та же. Прямая спина, гордо поднятый подбородок. Даже здесь, среди грязных тарелок и засаленных скатертей, она выглядела королевой. Я сел у окна, заказал кофе, смотрел, как она суетится между столиками, как морщится, когда пьяный мужик хлопает ее по бедру. Видел, как тонкие пальцы сжимаются в кулаки, но она молчит. Что случилось, принцесса? Папочка перестал спонсировать? Мне было интересно. И чертовски приятно видеть ее такой, без защиты, без денег, без сверхвысокомерия. Конечно, Ксения не вспомнила человека, которому однажды оттоптала ногу. А потом она пролила на меня кофе. Что это? Рок? Я мог рассмеяться. Мог просто встать и уйти, но она взглянула на меня глазами, полными не только злости, но и стыда. Передо мной стояла совершенно другая женщина. Приземленная в хорошем смысле этого слова. Скинувшая корону по дороге из Москвы до Красносельска. Готовая к реальной жизни. Я понял, это мой шанс. Оставалось присмотреть за ней и выждать время для знакомства. Ролики с ее несостоявшейся свадьбы вызвали смех. Я не боялся. Мой человек. С ней никогда не будет скучно. Девочка выкладывается по полной во всем, даже в гневе. Детский дом. Не планировал там появляться в ближайшее время, но узнав, что Ксения устроилась туда, не смог удержаться. Приехал под предлогом проверки финансирования. Елена представила мне новую няню. По глазам видел, в этот раз она меня мгновенно узнала. Легкая пикировка доставила мне удовольствие. Взгляд с неприязнью позабавил. Мне бы тогда сразу оказать ей внимание, но вынужден был улететь в командировку. Во второй мой приезд уставшая Ксения походила на зомби. А Елена дала еще один повод усомниться в своей адекватности. А потом клуб. Я не хотел идти на открытие, но подался на уговоры друзей. И не зря. Она вошла, и все внутри меня напряглось. Каждый раз Ксения была другой. Этот не стал исключением. Не криворукая официантка в фартуке с пятнами, не уставшая до состояния мумии нянечка, а видение из прошлого. Ее платье, черное, облегающее, с открытой спиной, как будто специально надела его, чтобы напомнить, кто она на самом деле. Но не мне. Я с неприязнью наблюдал, как Роман Волков пытается ее уболтать. Как его руки скользят по ее талии, видел, что она недовольно морщится, но не отталкивает жениха. Укол ревности оказывается болезненнее, чем я думал. Привык за короткое время считать недотрогу своей. Злобная мысль «Значит, не все так плохо между вами, да, Ксения?» бомбардирует мозг. Жалею, что не ускорился, не начал ухаживать сразу. Но щенок перегибает палку. Зажимает ее в углу, лезет целовать, хоть видно, что она против. Понимаю, что мой первый вывод о них был неверным. И я не выдержал. Дело пары секунд отбросить волчонка в сторону. В этот раз реакция Ксении меня удручает. Она действительно видит во мне врага? Совсем не умеет разбираться в мужчинах? Попадаю в точку. Иначе как этот слизняк снова оказался рядом с ней? В этот раз проявляю настойчивость. Не отпускаю, отвожу домой. Понимаю, что ее что-то гложет, и предлагаю помощь. По растерянному взгляду гордячки вижу. Она понадобится ей очень скоро. И, как всегда, оказался прав. Когда она позвонила, я чуть не рассмеялся. «Марк Игоревич, это Ксения Фатахова. Нам нужно поговорить». О, как же это было предсказуемо. Я не знаю, почему на самом деле она сбежала из Москвы. Это не важно. Я не стану торговаться, не буду задавать лишних вопросов, потому что с самого начала знал, Ксения будет моей. Но не ожидал, что она сама себя предложит. Я решу любые проблемы гордячки, потому что теперь она моя. И никому больше ее не отдам. Постскриптум. А Волкову доходчиво объясняю, что случается, когда лезут к чужой невесте.